Я не позволю заниматься этим в моем доме. В гостиной сидят постояльцы, и я не желаю посвящать их в несчастье моей семьи. Мэгги, сейчас же успокойся. В таком случае сражайся с ней сама, — сердито крикнула Мэгги, — а я ухожу. Но в этот момент ее живот пронзила острая боль, и Мэгги судорожно схватила за спинку стула. — Мэгги! — Бриана в панике подбежала к сестре. — Что с тобой? Это ребенок, да? — Да нет, просто колики, — отмахнулась Мэгги, недоумевая, почему боль накатывает какими-то волнами. — Ты побледнела, как полотно. Присядь, говорю тебе, садись, не спорь со мной. Лотти, в свое время работавшая медсестрой, деловито поинтересовалась. — И давно у тебя эти колики, дорогая? — Не помню. Вроде бы после обеда начались. Мэгги облегченно вздохнула, потому что боль прекратилась. — Да это все чепуха. Мне еще 2 недели ходить с пузом. — Врач сказал, роды могут начаться в любой момент, — напомнила Бриана. — Да что твой врач знает? — Конечно, конечно. Беззаботно улыбаясь, Лотти обошла стол и принялась массировать плечи Мэгги. — А еще что-нибудь у тебя болит, милая? — Спина немного побаливает, — призналась Мэгги. — Целый день ноет. Так, — Так-так-так. Теперь подыши как следует и расслабься. — Нет, больше чаю ей не наливай, Бриана. Надо подождать. — С чего это вы взяли, что я рожаю? При одной этой мысли у Мэгги закружилась голова. — Да я просто баранина объелась, вот и все. — Может быть. — Бри, ты оставила молодого человека без чая. — Да ничего страшного. Грей торопливо соображал, как поступить в создавшейся ситуации. Лучше всего было бы, разумеется, удрать. Я, пожалуй, пойду поработаю еще немножко. — О, я в восторге от ваших книг! — радостно защебетала Лотти. — Пока мы были во Франции, я прочитала 2 романа. Потрясающе! Просто удивительно, что вам удается придумывать такие интересные истории и так складно их рассказывать. Она болтала, стараясь удержать всех присутствующих на месте и дать Мэгги возможность перевести дух. Ну вот, схватка продолжалась примерно 4 минуты, — деловито заметила Лотти. — Теперь подыши, девочка. Подыши глубоко, спокойно. Молодец. Бри, я думаю, надо позвонить Рогану. Пусть встречает нас в больнице. Ой! На мгновение Бриана перестала что-либо соображать, и уж тем более была не способна пошевелиться. Сейчас, сейчас, я ему позвоню. Вот и хорошо. Лотти взяла Мэгги за руку. Не беспокойся, дорогая. Я за свою жизнь приняла столько младенцев. Кстати, ты уже упаковала вещички? — Да, они дома, в спальне, — еле слышно выдохнула Мэгги. Как ни странно, она вдруг успокоилась. Молодой человек сейчас за ними съездит. Вы ведь не откажетесь, правда? — Ну, разумеется, — охотно согласился Грей, которого привела в ужас перспектива присутствовать при родах. — Я мигом. — Что ты так разволновался, Грей? — усмехнулась Мэгги. — Я вовсе не собираюсь рожать на кухонном столе. — Конечно, конечно, — неуверенно улыбнулся Грей и кинулся к двери. — А я схожу за твоей курткой, Мэгги, — сказала Лотти и выразительно посмотрела на Мэйв. — Не забывай правильно дышать. — Не забуду. — Спасибо, Лотти. Со мной все будет в порядке. — Ты боишься? Лотти ласково погладила Мэгги по щеке. — И это естественно. Но ведь вообще все, что с тобой сейчас происходит, естественно, предопределено самой природой. С этим может справиться только женщина. Бог свидетель. Если бы мужчинам предстояло рожать детей, Мир быстро бы обезлюдил. Эта идея позабавила Мэгги. Я совсем немножко боюсь. И не столько боли, сколько того, что меня ждет потом. Ничего. Зато ты скоро станешь матерью, Маргарет Мэри. Да благословит тебя Бог. Лотти вышла из комнаты. Мэгги закрыла глаза. В ее жизни грядут великие перемены. Скоро она станет матерью. Ребенок, созданный ею и Роганом, выйдет из ее чрева, и можно будет взять его на руки. «Я люблю тебя», — подумала Мэгги, — «и всегда буду любить, клянусь». Боль нахлынула вновь. Мэгги тихо застонала и еще крепче зажмурилась, стараясь дышать ровно и глубоко. Кто-то ободряюще прикрыл ее руку своей ладонью. Мэгги открыла глаза и с удивлением увидела лицо своей матери, по которому текли слезы. И, наверное, во взгляде Мэйв сквозило настоящее понимание. «Я желаю тебе счастья, Мэгги», — медленно произнесла Мэйв. «Тебе и твоему ребенку. По крайней мере, на какой-то миг над пропастью, разделявшей мать и дочь, был перекинут мостик». Мэгги перевернула руку Мэйв и приложила свою ладонь к ее ладони. Когда Грей примчался с вещами Мэгги, Лотти уже сажала ее в машину Брианы. Все постояльцы высыпали во двор провожать ее. — Спасибо, как ты быстро управился! Бриана взяла у Грея пакет и растерянно огляделась по сторонам. Роган уже поехал в больницу. Он так спешил, что повесил трубку, даже не попрощавшись. Врач велел нам доставить Мэгги как можно скорее. Я отвезу ее. — Ну, конечно. Не волнуйся, у нее все будет хорошо. — Да, разумеется, — откликнулась Бриана, грызя ногти. — Вот только не знаю, что делать. Я уеду, а как же мои гости? — Я о них позабочусь. — Но ты не умеешь готовить. Я их свожу в ресторан. Не беспокойся, Бри. Да — Да-да, все это глупости. Извини, Грей, я так растеряна. Не думай о доме. Грей и сам немного успокоился, увещевая Бриану. Здесь все будет нормально. Твое дело — помочь сестре. Я помогу. Послушай, а может, тебе стоит позвонить миссис О'Малли? Телефон в моей записной книжке. Она придет и до моего возвращения возьмет все хозяйство на себя. Да, и позвони, пожалуйста, Мерфи. Надо сообщить ему про Мэгги. И тебе пора, Бри. Я обзвоню все графство. Наплевав на то, что они во дворе не одни, Грей крепко поцеловал Бриану. Попроси у Рогана для меня сигару. Хорошо. Ладно, я поехала. Бриана поспешила к машине. Лотти и Мэйв тоже сели в автомобиль и поехали следом за ней. «Вот они, семейные хлопоты», — подумал Грей и поежился. «Слава Богу, что он живет без забот, без хлопот, поскольку семьи у него нет». Но он все равно волновался за Мэгги. День сменился вечером, потом наступила ночь. Миссис О'Малли ворвалась в кухню от силы через полчаса после телефонной мольбы Грея о помощи. Грохоча сковородками, она весело рассуждала о родах, пока Грей не почувствовал приступ дурноты и не укрылся от этих разговоров в своей комнате. Ему стало полегче только, когда пришел Мерфи, и они выпили за здоровье Мэгги и младенца. Обычно Грей уходил от действительности двумя способами. Либо ложился спать, либо с головой уходил в работу. Но теперь и сон не шел, и работа застопорилась. Бессонными ночами Грея всегда обуревали тревожные мысли. Сколько он ни гнал их от себя, Сцена на кухне вновь и вновь всплывала в его памяти. Как же он, наверное, усложнил Бриане жизнь, добившись, что она уступила его желанию. Он совершенно не думал ни о ее родных, ни о религиозных запретах. А что, если Бриана такая же набожная, как и ее мать? При мысли о бессмертии души и о вечных муках Грею стало не по себе. Понятие «вечного» всегда наводило на Грея ужас. Ну, а разговоры о вечных муках тем более. Да и то, что говорила Мэгги, вероятно, высказывая мысли Брианы, мало радовало. Рассуждения о любви действовали на Грея ничуть не менее угнетающе, нежели разговоры про преисподнюю. Он терпеть не мог обсуждать с посторонними свою личную жизнь. «Почему? Почему люди так любят все усложнять?» — сетовал Грей, зайдя в комнату Брианы. «Сложности хороши в романах, а в реальной жизни гораздо разумнее наслаждаться моментом». Но, с другой стороны, глупо и невероятно наивно делать вид, будто бы роман с Брианой и Конкенен — это ерунда. Он ведь не может не признать, что другой такой женщины в мире нет. Грей рассеянно открыл какой-то маленький флакончик, стоявший на туалетном столике Брианы, и на него повеяло ароматом ее волос. «Да, ему просто приятно проводить с ней время», — принялся уверять себя Грей. «Им хорошо друг с другом». Но все это лишь в данный конкретный момент, в данной обстановке. И, разумеется, он в любую минуту может уехать, безусловно. Грей сердито хмыкнул и завинтил крышку флакончика. Но запах Брианы остался с ним. Да не любит она его вовсе.